Глава 16. Увеличение и уменьшение людей. Как и в любой научной фантастике, в Рике и Морти регулярно уменьшают и увеличивают людей. Подобные эпизоды есть в каждом из трех сезонов. То Морти, Итан и Президент уменьшаются до микроскопических размеров, то в гигантов превращаются Саммер, Бет и дорогой покойный Рубен. И все это дело рук Рика, у которого есть соответствующие технологии. Причем, как он со смехом сообщает Президенту в серии «Рик Джурский Мортидат», его технологии не подвергают опасности здоровья пользователей, в то время как таблетка, основанная на субатомном сжатии, которую принял Президент, сильно увеличивает шансы заболеть раком. Впрочем, в нашем мире размер нельзя менять по одному лишь желанию. Такова уж физиология и анатомия земных видов. Подобные трансформации вызовут многочисленные проблемы, но давай начнем с малого. Как получить маленького Рика? В сериях «Анатомический парк» и «Рик Джурский Мортидат» мы наблюдаем сильное уменьшение персонажей. Президент сжимается, выпадая из одежды, которая сохраняет исходный размер, до четверти дюйма. А Морти и того больше, ведь ему нужно попасть в тело Рубена и познакомиться там с чудесами и ужасами анатомического парка. Давай обсудим, почему подобное невозможно в реальности. Фактически сжатие можно осуществить двумя способами. Первый – сжать массу до меньшего объема. Второй – удалить часть массы. Сжатие первым способом должно сопровождаться уменьшением атомов, из которых состоит тело человека. Без этого сжатие повредит органы и ткани и, скорее всего, приведет к смерти. Кроме того, невозможно подтолкнуть атомы ближе друг к другу, потому что при попытке их сближения начинают действовать силы отталкивания. Вдобавок, сохранение массы при сокращении объема приводит к росту плотности, что, во-первых, вызовет биологические проблемы, во-вторых, сильно сжатый объект начинает проваливаться через любую поверхность, на которой он окажется. Сожми объект, сохраняя его массу, и в какой-то момент ты легко получишь маленький предмет, который провалится до самого центра Земли. Чтобы человек продолжил функционировать даже после уменьшения, все его фрагменты должны уменьшиться в одинаковой пропорции, в том числе и атомы. И вот тут-то начинаются сложности. Атомы состоят из ядра с положительно заряженными протонами и не несущими заряда нейтронами и облака электронов, которые с огромной скоростью движутся вокруг ядра. При этом большая часть объема атома в любой момент времени представляет собой пустое пространство. Но мы все равно не сможем сделать атомы меньше. В атомах обычной материи нельзя изменить расстояние между электронами и ядром, так же, как и расстояние между протонами и нейтронами внутри ядра. Формула вычисления радиуса ближайшей к ядру орбиты электрона атома водорода включает в себя такие параметры, как заряд и масса электрона, постоянная планка, диэлектрическая проницаемость, от которой зависит напряженность электрического поля, квантовое число и коэффициент 4π. Все эти параметры фиксированы, соответственно, фиксирован и размер атома. Каким же образом Рик уменьшает людей? Может, он научился менять значение какой-то константы? Тем более, что современные исследования заставляют задуматься, так ли незыблемы размеры атомов. Например, при мюонном катализе электрон, вращающийся вокруг ядра атома водорода, замещают относительно заряженным мюоном, который примерно в 207 раз тяжелее электрона. В результате размер атома меняется. Исследования показали, что атомы нового вещества примерно в 200 раз меньше обычного немодифицированного водорода. Если найти еще более тяжелую версию электрона, теоретически можно еще сильнее уменьшить атом. Но проблема в том, что мезоатомы, а именно так называются атомы, в которых часть или все электроны заменены на другие элементарные частицы с отрицательным электрическим зарядом, можно получить только в ускорителе частиц, а время их жизни не превышает времени жизни элементарных частиц, его образующих. мюоны чрезвычайно нестабильны и существуют около 2 микросекунд. Уменьшение атомов, однако, приводит к еще одной проблеме. Просто уменьшая размеры частей тела, мы не меняем их массу, а работаем только с объемом. При таком сжатии увеличится плотность отношения массы к объему. Впрочем, даже если предположить, что мы нашли способ уменьшить размер атомов, из которых состоит тело человека, ничего хорошего из этого не выйдет. Представь, что мы смогли превратить человека массой 75 кг в миниатюрную фигурку. Концентрация этой массы в меньшем объеме приводит к возрастанию плотности тела. Примерные расчеты дают плотность в диапазоне, который чаще всего наблюдается у космологических объектов, таких как нейтронные звезды. Уменьшенный человек провалится сквозь пол и продолжит падать, пока не достигнет центра Земли. Альтернатива заключается в удалении части массы, но непонятно, какие атомы нужно удалить без особого вреда. Ведь в наших телах нет атомов, которые не несут никакой функциональной нагрузки, а просто ждут момента, чтобы исчезнуть, позволив своему обладателю стать меньше. Чтобы уменьшить человека на 10%, надо удалить 10% его атомов. Какие? Атомы из молекул ДНК, чтобы эти молекулы стали не просто бесполезными, а потенциально опасными для клеток. Атомы, входящие в нейромедиаторы. Атомы из молекул, входящих в состав мышечного волокна. Даже если бы подобное было возможным, остается вопрос, где хранить все эти удаленные атомы и как потом вернуть их, причем каждый на свое место. Поэтому уменьшение людей так и останется научной фантастикой. И это хорошо, ведь в подобном состоянии человек столкнется со множеством проблем. Меньше не значит лучше. При масштабировании в любую сторону нужно помнить, что площадь поверхности пропорциональна квадрату множителя, а объем и, следовательно, масса его кубу. Это называется законом квадрата куба. Возьмем, к примеру, человека ростом 1,83 м и уменьшим его вдвое, то есть до 90 см. Площадь поверхности этого человека уменьшится в 2 умножить на 2 или в 4 раза, в то время как объем сократится в 2 умножить на 2 умножить на 2 или в 8 раз. Или, если представить коэффициент сжатия как 0,5, 6 умноженное на 0,5 равно 3. Площадь поверхности составит 0,25 оригинала, а объем 0,125. То есть у человека, уменьшенного вдвое, останется только четверть площади поверхности и только 1/8 объема и массы. Только представь, что произойдет при резком сокращении размеров. Сравним человека с насекомыми, например, с муравьями. Физиологически и анатомически они устроены совсем по-другому, и для этого есть причины. Ведь они функционируют в микромире, где гравитация не имеет такого значения, как в мире людей. Уменьшившемуся человеку там будет трудно даже дышать и сохранять тепло. Сократим нашего человека до 2,54 см. При уменьшении размера в 72 раза площадь поверхности тела уменьшится в 72 умноженное на 72, или в 5184 раза. А объем тела в 72 умножить на 72 умножить на 72, то есть в 373 248 раз. При этом такие жизненно важные функции, как дыхание, поглощение питательных веществ и регулировка температуры, зависят от площади поверхности соответствующего органа, а потребление кислорода и питательных веществ, а также выработка тепла, зависят от его объема. В результате первым делом возникает проблема с поддержанием температуры тела. Ведь площадь поверхности тела, через которую теряется тепло, уменьшилась примерно в 5000 раз, а зависящая от объема выработка тела сократилась примерно в 370 тысяч раз. Чтобы поддерживать температуру тела на необходимом уровне, потребуется больше пищи. Но проблема в том, что площадь кишечника и легких тоже стала меньше почти в 5000 раз, и потребление пищи и кислорода невозможно сохранить даже на уровне обычного человека. Для обеспечения крови необходимым количеством кислорода можно дышать быстрее, чем раньше. Но для того, чтобы хватило энергии на подобную активность, придется есть не переставая. А когда человек еще и много двигается, например, вступает в драки в попытке сбежать из анатомического парка внутри чужого тела, он генерирует больше тепла. Попытки рассеять его через кожу с меньшей площадью поверхности приведут к тому, что человек загорится. Кроме того, это скажется на скорости потери воды организма. Появятся проблемы со зрением, ведь уменьшенные зрачки не смогут пропускать столько же света, как раньше. Кроме того, при прохождении световых волн через узкие щели зрачков возникнет такое явление, как дифракция, что негативно повлияет на разрешающую способность глаз. Проще говоря, нормального, сфокусированного изображения получить уже не удастся. Уменьшенный человек увидит размытую и темную картину, которая в результате уменьшения будет только ухудшаться. Голос станет писклявым, как будто человек надышался гелием. Совсем как у президента и многих персонажей научной фантастики до него. Ведь голосовые связки тоже уменьшаются и поэтому начинают вибрировать быстрее. Совсем так же, как это происходит со струнами. Впрочем, звук голоса маленького человека не имеет значения, поскольку обычные люди все равно не смогут его услышать. Дело в том, что громкость голоса, амплитуда звуковой волны, зависит от сжатого воздуха, который человек выталкивает через голосовые связки. Чем меньше легкие, тем меньше в них воздуха, меньше амплитуда и меньше громкость звука. Слышать наши голоса уменьшенный человек тоже не сможет. Маленькие реснички в улитке человеческого уха, которые посылают импульсы в дендриты нервных волокон, тоже станут меньше, и, соответственно, увеличится скорость их вибрации. Они перестанут воспринимать частоты ниже 300 Гц. В результате мини-человек не сможет слышать обычную человеческую речь, характерная черта которой составляет примерно 200 Гц. С другой стороны, уменьшенный человек будет сильнее обычного, ведь сила мышц пропорциональна площади их поперечного сечения, которая уменьшилась только на квадрат множителя, в то время как масса уменьшилась на его куб. Другими словами, двигать массу тела мини-человеку проще, чем человеку в натуральную величину. Он сможет поднимать предметы в 50-70 раз больше своей новой массы тела. Это легко проделывают муравьи, ведь их мышцы имеют большую площадь поперечного сечения по сравнению с размерами тела. Еще одним плюсом станет падение. Для небольших тел сопротивление воздуха успешно противостоит силе тяжести, что замедляет скорость движения вниз. А меньшая масса означает меньшую энергию соударения. Поэтому мини-человек сможет упасть с большой высоты и остаться невредимым. Но самое удивительное, что для такого человека изменятся свойства воды. В его масштабе силы поверхностного натяжения окажутся больше силы тяжести, что сильно затруднит процесс питья. Капли росы, как потенциально допустимый мини-человеку источник воды, сохраняют свою форму под действием сил поверхностного натяжения. Попытка отпить от такой капли будет больше похожа на прикосновение к вязкой слизи. Но даже после преодоления силы поверхностного натяжения сделать маленький глоток не получится. Одно неверное движение, и все содержимое капли польется в горло, заполнит желудок и пищевод и перекроет надгортанник. Мини-человек захлебнется. Как видишь, жизнь уменьшенного человека полна неприятностей. Впрочем, превращение в гиганта – тоже влечет за собой множество не самых желательных последствий. Команда гигантов. Мать и дочь. В серии «Тайный дикий заговор» мы видим другую историю. Саммер случайно превращается в гиганта, и Бет, пытаясь ей помочь, делает то же самое. Как и уменьшение, увеличение человека в нашем мире технически нереализуемо. Так что этот эпизод – фантастика в чистом виде. Но если бы подобное было возможно, это был бы смертельно опасный трюк из-за уже знакомого вам закона квадрата куба. Допустим, Саммер, рост которой составлял примерно 1,65 м, увеличилась до 30,5 метров. То есть она выросла в 18,5 раза. Оценим вес Саммер как 54 килограмма. Попробуем рассчитать некоторые особенности ее нового организма. Площадь поверхности ее тела увеличилась в 18,5 умножить на 18,5 или в 342,25 раза, а ее объем в 18,5 умножить на 18,5 умножить на 18,5 или в 6322 раза. Если масса Саммер при этом не изменится, ее новое тело будет практически лишено плотности. Оно будет напоминать облако и не сможет прикладывать мышечные усилия. Если же предположить, что увеличение тела сопровождается ростом массы, вес получившегося гиганта составит примерно 344 657 килограммов. Это где-то 70 взрослых азиатских слонов. Кроме того, Саммер ожидают проблемы с физиологией. Больше не значит лучше. В 1926 году английский биолог Джон Брэндон Сандерсон Холдейн опубликовал эссе о правильном размере, в котором следствие разницы в размерах описал так. «Можно уронить мышь в угольную шахту глубиной в 1000 ярдов. Достигнув дна, мышь, отделавшись легким сотрясением, убежит. Крыса, вероятно, погибнет от такого падения, хотя она останется невредимой, упав с высоты 11-этажного дома. Человек, упавший с такой высоты, погибнет, а лошадь превратится в лепешку. Проще говоря, чем больше становится человек, тем большие проблемы создает ему сила тяжести. Больше масса – больше проблем». В предыдущем разделе мы подсчитали, как вырастет вес Саммер, но возникает вопрос, а за счет чего он появится? У млекопитающих основная часть веса связана с тяжестью костей. Сила кости определяется площадью ее поперечного сечения, которая увеличивается пропорционально квадрату множителя. Получается, что при увеличении с сохранением всех пропорций кости Саммер перестанут выдерживать вес тела. Растяжение всех ее конечностей не поможет, а наоборот помешает. Потому что прочность костей на разрыв опять же зависит от площади их поперечного сечения. Вспомни слона или носорога или бегемота. Проблему своего веса они решают при помощи ног. Широких ног. Более широкие ноги означают большую площадь поперечного сечения костей внутри них. Именно это позволяет поддерживать массивное тело. Но огромные животные все равно стараются двигаться медленно, а если им приходится бежать, делают это крайне осторожно, поскольку даже простое падение может привести к перелому ноги. Бегемоты вообще предпочитают проводить большинство времени в воде, чтобы уменьшить давление на кости. Саммер по большей части сохранила свою форму, за исключением того, что она попыталась превратить себя в персонаж романов Клайва Баркера. А это означает, что быстрое перемещение ее тела с места на место и прыжки приведут к переломам костей. Исследования Эндрю Бивенера показали, кости млекопитающих по всей длине имеют примерно одинаковую прочность и выдерживают давление до 200 мегапаскалей, примерно 2000 килограммов на квадратный сантиметр. При превышении этого давления кости ломаются. Наши кости могут выдерживать гораздо большую нагрузку, примерно в 5-10 раз больше, чем мы испытываем в повседневной жизни, даже занимаясь экстремальными видами спорта, но при стандартных для человека размерах. При увеличении размера напряжение начинает быстро превышать запас прочности, что приводит к разрушению костей. Каждый шаг будет означать перелом. Вот что Холдейн написал про мужчину ростом 18 метров, в 10 раз больше роста нормального человека и, соответственно, в 1000 раз тяжелее. Каждый квадратный дюйм кости гиганта должен выдержать нагрузку в 10 раз большую, чем квадратный дюйм кости среднего человека. Учитывая, что берцовая кость человека разрушается при нагрузке в 10 раз превышающей его вес, берцовая кость великанов должна была бы ломаться при каждом его шаге. Кроме того, у гиганта, как и у мини-человека, начинаются нешуточные проблемы с физиологией. Соединительная ткань млекопитающих имеет определенный предел прочности. При слишком сильной нагрузке она рвется. Например, ударная волна от взрыва и даже слишком громкий звук могут убить человека, не оставив на нем внешних повреждений, зато порвав ему внутренности. В главе, посвященной силе тяжести, уже упоминались киты, которые на берегу умирают, раздавленные собственным весом. То же самое произойдет с человеком, увеличившимся до гигантских размеров. Он не сможет дышать, полости его тела перестанут удерживать внутренние органы, а огромное сердце не сможет развить давление, необходимое для закачивания крови к органам. Саммер с ростом 30,5 метров столкнется с проблемами выброшенного на берег кита – сдавливание органов. Кровеносная система не сможет перекачивать кровь, обеспечивая эффективный газообмен и передачу питательных веществ. Легкие прекращают функционировать. Рассмотрим, как процесс обмена между кислородом и углекислым газом выглядит на уровне клеток. Газы переносятся кровью, а вот их передача из крови в ткани и обратно происходит путем диффузии. Легко понять, что для успешного функционирования такой системы все, что нужно для подачи кислорода и выведения углекислого газа, должно находиться в непосредственной близости. Так как диффузия газов лучше всего происходит на небольших расстояниях. У млекопитающих, в том числе у людей, этот обмен происходит через капиллярную сеть артериолы и венулы. Все эти мелкие сосуды плотно упакованы рядом с тканями, которые они снабжают питательными веществами и другими соединениями. Но увеличение размеров млекопитающего сопровождается значительным ростом объема, а значит для обменных процессов требуется намного больше кровеносных сосудов. Крови такому организму тоже требуется больше. Соответственно, больше эритроцитов и средств их производства, плазмы, гемоглобина и всего остального, что присутствует в крови. Аналогичная проблема возникает с дыхательной системой. Наши легкие, начиная с трахеи, разветвляются на вторичные бронхи, которые в свою очередь делятся на все более мелкие бронхи и так далее до альвеол. Подобное ветвление увеличивает площадь поверхности газообмена. Чтобы выжить после превращения в гиганта, Саммер понадобятся огромные легкие с большим числом альвеол или альвеолоподобных структур, а также мышцы, обеспечивающие работу таких легких. Стоять рядом с носом Саммер в момент вдоха – все равно, что находиться в аэродинамической трубе. Теперь рассмотрим процедуру тепловыделения. Напомню, что площадь поверхности тела Саммер увеличилась пропорционально квадрату множителя, а ее внутренний объем, где генерируется тепло, пропорционально кубу множителя. Саммер вырабатывает много тепла, которое не так-то просто рассеять через кожу, поэтому она очень горяча. А теперь представь, что случится, если какой-то фактор, например, вспышка гнева, увеличит скорость ее метаболизма. Ее глаза после увеличения стали пропускать больше света, что перегружает зрительный нерв. Еще в наших глазах находится около 500 000 фоторецепторов, палочек и колбочек, размер которых привязан к длине волны видимого света. При увеличении глаз функциональность фоторецепторов снизится. Чтобы человек мог различать объекты, свет от них должен падать на отдельные палочки или колбочки. Если просто сделать палочки и колбочки больше, зрение ухудшится, поскольку отражаемый объектами свет упадет на одну большую колбочку или палочку. В результате вместо разных объектов гигант увидит один большой шар. В природе у крупных млекопитающих это компенсируется непропорционально маленькими по сравнению с остальным телом глазами. Вспомни глаза носорогов, слонов и китов. Чтобы представить себе речи слух гигантов, достаточно вспомнить, что происходило в процессе уменьшения, и нарисовать диаметрально противоположную картину. Например, голосовые связки станут намного длиннее и начнут вибрировать на более низких частотах. Вспомни, какими голосами говорили гигантская Саммер и гигантская Бет. Кроме того, при разговоре через голосовые связки гигантов проходит больше воздуха, порождая набор громких и низкочастотных звуков. Но, что самое интересное, гигантская Саммер будет слабее своей нормальной версии, а не приобретет сверхсилу, как можно было бы предположить. Причина этого все в том же законе квадрата куба. Напомню, что мышечная сила пропорциональна площади поперечного сечения мышц. Словом, быть гигантом не лучше, чем карликом. Попытки изменить размер в любую сторону закончатся для человека довольно мучительной смертью. Даже если когда-нибудь появится технология увеличения или уменьшения, мы ничего не сможем поделать со своей физиологией.